Политика — это большие речи и маленькие дела. Я вас поддерживал на выборах, готов вам помогать и впредь, но сколько таких, как я? Биржа вас ненавидит. Для Венделя вы бандит, для господ из Леонского кредита — взломщик. Стоит вам сделать один неосторожный шаг, как они вас растерзают. Не потребуется ни заговоров, ни парламентских интриг. Достаточно организовать понижение франка. Вы увидите, что тогда запоют рабочие. Я уж не говорю о рантье. Эти будут кричать «Виара к стенке!» «У вас прекрасный брак. Я его не очень-то люблю, суховат, но этот натюрморт один из лучших. Помните, Брак сказал, художник должен проверять вдохновение линейкой. Вам придется проверять социалистические проекты курсом франка». Виар возмутился. Ему захотелось ответить: «Мы запретим вывоз капиталов, установим твердый курс франка, посадим вас в тюрьму». Но вспышка длилась не больше минуты. Виар вспомнил о своей ответственности. Не нужно вставлять палки в колеса, ведь стабильность правительства — единственный шанс мирного разрешения конфликта. Бесспорно. Это относится и к международному положению. Кстати, я надеюсь, что в этой области вы используете опыт нашего общего друга Тесса. Виар поморщился, он считал Тесса своим врагом. Но Дессер не следил за его мимикой. Он продолжал: «Я убежден, что вам удастся сохранить мир. Конечно, Гитлер не сносен, но лучше любые уступки, нежели война». Виар расцвел. Он боялся, что Дессер, ссылаясь на опасность извне, начнет бряцать оружием. Но нет, и Деснер за мир. Виар крепко пожал его руку. «Верьте мне, пока я у власти, никаких авантюр. Я не допущу, чтобы французские крестьяне умирали за абиссинцев или за чехов». Проводив гостя, Виар облегченно вздохнул, как школьник, сдавший трудный экзамен. Конечно, Дессер защищает свои интересы. Но все теперь перепуталось. Интересы Дессера совпадают с интересами трудящихся. Он искренний пацифист. Значит, Виар представляет не партию, не класс, а нацию. Вошел секретарь за подписью. Приказ о перемещении чиновника, игравшего крупную роль в организации Бретейля. Виар отстранил лист. «Зачем восстанавливать против себя всех?» Шутя он добавил: «Мой друг, надо учиться управлять 40 миллионами. Во времена Маркса пролетарии могли потерять только цепи, а завоевать весь мир. Теперь мы можем потерять мир, а завоевать только цепи». Выйдя на улицу, Дессер брезгливо отряхнулся. Все оказалось чересчур легким. И вот такому Виару верит Пьер. Не один Пьер. Миллионы. Да, люди глупы. Вероятно, в этом их спасение. Дессер должен был поехать на совещание финансовых экспертов, но передумал. Трусость Виара его утомила. Он зашагал по длинной улице Риволи. Дойдя до площади Бастилии, он свернул в боковую уличку и, увидев светящуюся вывеску «Танцульки», не раздумывая, он вошел. Забыт. Гармонисты лихо исполняли старые фоксы. Бумажные фонарики и гирлянды из клинкора придавали всему характер театральной постановки. Вокруг Дессера танцевали матросы, рабочие, модистки, горничные. Дессер вручил музыкантам 5 су за тур, подхватил толстую веснушчатую девушку. От нее пахло дешевой пудрой, и, танцуя, она блаженно закатывала глаза. Потом Дессер угостил ее пьяными вишнями. «Вы любите танцевать?» Девушка оказалась болтливой. «Очень. Только редко удается. Я до 6 работаю в мастерской, а приходится еще брать работу на дом. Знаете, сколько мне платят? 550. Разве на это можно прожить? Теперь, говорят, все изменится. У нас мастерицы заявили, что если не набавят, мы будем бастовать. Потому что теперь народный фронт, и никто не хочет жить по-старому, правда?» Дессер вытряхнул из трубки пепел и, надвинув на глаза свои неестественно большие брови, сказал: Как же, обязательно переменится.